Ему по-прежнему казалось, что вокруг, кроме беснующегося, несущегося куда-то сплошной массой снега, ничего нет. Вокруг разливалось белесое, слегка мерцающее сияние, и он то и дело различал перед собой какие-то стертые контуры. Минуты через две он уже ясно угадывал то угол дома, то столб, то тревожно мечущийся в потоках снега силуэт дерева. Пробиваясь неизвестно куда, то и дело проваливаясь выше колен, несмотря на набивавшийся в теплые высокие ботинки снег, холодивший ноги, он все сильнее чувствовал охватывающий его какой-то непривычный восторг жизни. И это был восторг человека, посвященного самые глубокие и тягостные тайны, недоступные большинству людей, обернувшиеся сейчас своей неприятной, пугающей стороной. Надо было заставить себя остановиться, перестать мучиться, терзаться и вернуться в теплоту дома. У человека его ранга там, где мысль перехлёстывала за разумную черту, таилось поражение. Он четко осознавал это, но остановиться по-прежнему не мог. «Да-да», — говорил он себе, — «зачем наши старания и ухищрения перед собой и другими сделать нечто невозможное, удивить и себя, и других? Зачем? Перед лицом вечного мрака все ложь и нелепица, и права Аленка в своем почти языческом почитании отца, его жизни и его мыслей. Он на меня сегодня по-особому смотрел, и я, далеко уже не молодой человек, от его взгляда испытывал стыд и горечь. Он ведь не знает, вернее, не хочет знать, и в этом его счастье, необходимости подавлять себя, в любой момент подчиняться чужой воле. Он отвечает лишь за себя и не понимает, не может понять невыносимости ответственности за огромную страну, за десятки миллионов судеб, черт знает еще за что. Ночная лесная метель по-прежнему вызывала в нем неизъяснимое наслаждение. Совершенно вслепую двинувшись дальше, он скоро натолкнулся на дерево, приложил обе руки к шершавому стволу и долго слушал ладонями неясную стонущую музыку, стекающую с вершины к корням дерева, в укутанную снегами землю. Это дерево, очевидно, стояло еще лет 300 назад и будет жить, пожалуй, еще и 100, и 200 лет, если с ним не приключится какая-нибудь беда. Оно будет стоять и тогда, когда даже сама память о нем, о Шалентьеве, да и не только о нем, о всех его знакомых и близких, исчезнет. Как все странно в жизни. Очень странно. Вздохнул он, опять невольно обращаясь к своим переживаниям, и, спохватившись, оглянулся. Его снова захлестнуло, ослепило снегом, и он напрягся, даже дыхание задержал, пытаясь определить, в какой стороне остался дом. И опять ему показалось, что шум метели по-прежнему все возрастает. Стонущий лес и ветер заполняли теперь все пространство, и услышать какие-либо иные звуки было невозможно. Шалентьев стал мерзнуть. Стараясь припомнить, в какую сторону шел от крыльца и где теперь находится, он вновь двинулся наугад. Сила метели, казалось, по-прежнему нарастала. Ее порывы валились с ног, и он несколько раз падал и с трудом поднимался. Дом словно исчез, бесследно растворился. В какую бы сторону Шалентьев ни пробивался, везде металось бесившееся белое пространство. Метель показывала ему теперь свою изнанку. Он понял, что дома не найдет. Остановившись, отворачиваясь от ветра, он несколько раз крикнул, хотя понимал, что именно это совершенно бесполезно. Он не испугался, он просто представил всю нелепость того, что может произойти. И еще ему теперь казалось, что прошло уже много-много часов, и что эта непроглядная ночь будет длиться вечно, до тех пор, пока он не окоченеет и его не занесет снег. И тут что-то переменилось в белой крутящейся мгле. Появилось какое-то темное пятно. В следующий момент он вскрикнул от радости, узнав Дика, и тотчас, полусогнувшись, крепко ухватился за его широкий ошейник. «Дик! Дик!» — сказал он, с трудом шевеля застывшими губами. «Дик! Домой, Дик! Домой веди! Дик! Домой! Домой!» Дик повернул совершенно в противоположную сторону, и Шалентьев, проваливаясь в снегу, двинулся следом. Минут через 10, еще сам, себе не веря, он уже был у крыльца. Но все еще не решался выпустить ошейник и, обессиленно присев на ступеньку, обнимал недоумевающего Дика за шею, зарываясь лицом в густую, скользящую, забитую снегом шерсть. В этот момент и вспыхнул над крыльцом свет. Обеспокоенный долгим отсутствием зятя, лесник все-таки включил внешнее освещение. От загоревшейся над крыльцом лампочки метель стала еще более фантастичной. Отдышавшись, Шалентьев отпустил Дика, начинавшего проявлять явное нетерпение и недовольство, выпрямился, взялся за резной столб, поддерживающий навес над крыльцом. Некоторое время еще завороженно следил за ошалелыми белыми вихрями. Снежная буря возбудила в нем какие-то неведомые, незнакомые силы и инстинкты. Лицо горело, и холод больше не ощущался. Вернувшись домой и встретив внимательный взгляд тестя, не скрывая своего восхищения, он покачал головой. «Никогда ничего подобного не испытывал, Захар Тарасович. Подлинное чудо!» «Погулял, Константин?» — спросил лесник. «Я уж подумал, не искать ли идти? Свет зажег». «Погулял!» — засмеялся Шалентьев, с трудом растягивая в улыбке непослушные, еще не отошедшие от мороза губы. «Заплутался. Отошел от дома буквально на десяток шагов и уже не мог найти дорогу назад. Я, пожалуй, испугался», — продолжал он с несвойственным ему возбуждением рассказывать. «Меня выручила собака. Это Дик, такой умный пес. Я закричал, он и пришел, привел меня к крыльцу. Удивительно, удивительно устроено в природе. Как же он чует в таком кромешном аду?» Шалентьев говорил беспорядочно, перескакивая с одного на другое, и никак не мог остановиться. Сбросив пальто и шапку на лавку, согреваясь, он возбужденно бегал взад и вперед перед молчавшим лесником. Он был благодарен сейчас тестю, что тот внимательно его слушает. «Я понимаю, Захар Тарасович, вам смешно. Вы человек естественный, всю свою жизнь в природе», — говорил он. «Войдите в мое положение. Едва отошел от дома и не могу найти дорогу назад. Должен умереть. Вот не могу найти, и все, представляете? Нелепость какая!» «Но я о другом в этот момент думал. Другое понял. Я понял, что истина везде, и вверху, и в небе, и внизу, в земле, и во всем вокруг меня, а не только во мне самом, в моих мыслях и переживаниях, как мне раньше казалось. Даже в нелепости помереть в двух шагах от теплого дома тоже истина. И она вне меня. Вы меня понимаете, Захар Тарасович?» Лесник кивнул, хотя ровным счетом ничего не понял. Он видел, что зять замерз и никак не может справиться с дрожью, и предложил ему чаю с малиной. «Ну что вы, Захар Тарасович, какой чай среди ночи?» — отказался Шалентьев. «Я и без того возбужден. Знаете, наступает час, и человек понимает что-то главное в жизни и в себе. А главное — в истине жизни и смерти, в борьбе двух начал. А все остальное выеденного яйца не стоит. Прах, прах, суета-сует, как сказано в древней книге. Кстати, Захар Тарасович, вы в Библию не заглядывали?» «Заглядывал», — ответил тесть не сразу. «Зверства много, мути и того больше. А до правды поди доскребись, все от того, что одни выше других хотят быть, вот и пугают, пугают». Не взглянешь, Лентьев, пытливо в глаза леснику, разговор на том бы и оборвался. А здесь как-то само собой у Шалентьева вырвалось еще несколько замечаний, уже о самом хозяине. «Я так и не понял вас до конца, Захар Тарасович», — признался он после некоторой паузы, — «хотя многое почувствовал. Вы ведь должны знать, чем я занимаюсь, так ведь? Ну, если ты на месте Тихона сидишь, чё ж тут не понимать?» — не стал отнекиваться лесник. «Оно в жизни чудно устроено. Тебе вот от него все досталось». «Так получилось», — просто сказал Шалентьев, отвечая на скрыто прозвучавшее в голосе тестя недоумение. «Я не об этом, Захар Тарасович. Я о другом. Вы умный человек. Отчего же вы будто не берете всерьез того, что я делаю? Что... Вы все это считаете ненужным, лишним?» «Давай спать, Константин», — после некоторого раздумья отозвался лесник. «Куда мне в такие-то выси? Ты на то и учен, а я... У меня свой круг. Я его и дотаптываю потихоньку. Я о том и Тихону бывало говорил. Мое такое дело, вот зима кончится... Лес зазеленеет, и хорошо, и ладно. Мне теперь каждый зеленый лист по весне — благодать. Съездим с Денисом на погост к своим могилкам в день поминовения. На людей посмотрю, с народом потолкую. Какого еще рожна надо? У меня сердце прозрело вроде к жизни». На другой день Шалентьев опять попытался уговорить тестя согласиться на поездку в Москву, и тот, начиная сердиться всерьез, теперь уже наотрез отказался. Особенно запомнился Денису день поминовения в год окончания третьего класса, уже в Зежске. Год во многом для него переломный. В эту весну рано сошли снега, в начале апреля брызнула первая зелень в лугах, нежной дымкой незаметно поползла по опушкам лесов. Дороги быстро просохли и установились. И Захар, продав несколько бидонов меда, прикатил на кордон мотоцикл, не устояв перед заветной мечтой правнука. Давно уже... тайне и от деда, и от милиции, освоившего эту машину, гонявшего ее по часу, а то и больше где-нибудь на глухой окраине Зежска и платившего за это удовольствие умельцам постарше, уже обзаведшимся собственной техникой по рублю, по два, если желающих было много. Взяв с правнука слово не выезжать пока за пределы кордона, лесник успокоился, и жизнь продолжалась своим чередом. Но теперь, к неудовольствию Дика, старавшегося в такие дни держаться подальше от Дениса, тишина довольно часто прерывалась стонущим воем мотора. Чистый лесной воздух наполнялся бензиновой гарью. И даже добродушная корова Зорька, попадая в облако синеватого дыма, оставляемого мотоциклом, тревожилась и, придая ушами и взбрыкивая, спешила в сторонку. На майские праздники той же весной Денису пришлось пережить еще одно потрясение. Неожиданно в Зежск, ничего не сказав матери, приехала Ксения. И когда Дениса вызвали с урока, сказав, что за ним пришли и просят его выйти, он вначале даже не понял. Увидев в конце длинного коридора стоявшую у окна высокую красивую женщину, он приостановился. Оба они, и мать, и сын, какое-то время медлили, затем Денис, сильно вытянувшийся за последний год, остановившись в двух шагах от матери, негромко поздоровался. «Здравствуй, Денис!» «Здравствуй!» — ответила Ксения, стараясь говорить спокойно и ласково, и не замечать холодности и даже неприязни со стороны сына. «Ты меня прости, Денис, но я не могла иначе. Мне необходимо увидеть тебя и поговорить. Мы можем куда-нибудь выйти, прогуляться, посидеть где-нибудь вдвоем?» «Недалеко сквер есть», — ответил он, все с теми же холодными напряженными глазами. «Там сейчас никого. Только если в Москву будете уговаривать...» «Нет, нет, Денис», — испугалась она и невольно сильнее прижалась к подоконнику. «Нам надо поговорить, очень серьезно поговорить, и я прошу тебя. От этого зависит, может быть, вся моя жизнь». «Вся ваша жизнь?» — переспросил он, по-прежнему стараясь осознавать и почувствовать, что перед ним стоит его родная мать и что с ней нужно разговаривать и вести себя как-то иначе, чем с другими.